Глядя на них, я долго не мог понять, что во мне изменилось. «Ничего», — дернув меня за рыжий хвост, сказала подсознание, и я заплакал от счастья. Часть вторая. Темнота и тишина. В этой книге автор делится впечатлениями, побывав там, где ничего не видно и не слышно, но многое понятно. Глава первая. Темнота и тишина — глина словесности. Ни бумага и ни чернила, ни чужие книги и ни свой опыт, ни слова и ни буквы, ни образы и ни сравнения, но темнота и тишина — то, из чего делается литература. Клочки текста зарождаются в первородной темноте и тишине. Темнота в литературе — архипелаг строчек, поднимающихся со дна. Строчки пронизывают свет, но не заполняют его. Разбавляя в нужной пропорции темноту светом и тишину звуками, мы создаем пьянящий напиток текста. Тайна его не в нюансах вкуса, а в крепости той безвкусной, бесцветной, немой и прозрачной основы, которая меняет реальность, потому что является ею. Глава вторая. О темноте и тишине можно писать только дискретно, фрагментами, потому что сами они сплошные. Свет бывает ярче, а звук громче, но у тишины и темноты не отнять, не добавить. Если не цельность, то иллюзию завершенности придают тексту лишь темнота и тишина, пропуск и молчание, подручные темноты и тишины. Они соединяют буквы и звуки с тем, что их породило. Этот инцест — искусство. Глава третья. Условия, на которых нас терпят в мире — пространство и время. Паралич жизни приковал нас к образованной ими раме. Мы не можем высунуться из окна, чтобы узнать о происходящем снаружи. Не то чтобы нам было плохо по эту сторону, не то чтобы мы были готовы променять свое на чужое, просто непонятно, зачем оно там, куда нас не пускают. Мы стоим жалобно мяукая у закрытого окна. Даже в том, что мир кончается подоконником, нам никак не убедиться. Тишина и темнота — достойный ответ на ход конем, который сделала Вселенная. Мешая смотреть на себя прямо, она навязала нам пространство и время. Считая, что даже троянскому коню в зубы не смотрит, она подарила нам мир во всем его нарядном разнообразии. Тишина и темнота — отказ от подарка. Тихое, без сцен, возвращение билета Творцу. Тишина и темнота — мужество отчаяния, позволяющее паралитику обратить свою беспомощность в орудие познания. Глава четвертая. В детстве все боятся темноты, но думаю только потому, что мы умеем ее населять фантомами. Сама по себе, без добавок воображения, темнота даже уютна. Она теплая, надежная, жирная и густая антисметана.